Глава 21. Скалы тянулись на добрых несколько километров и были похожи на торчащий из воды хребет гигантского крокодила. Причем над водой торчали сильно не все камни, и на нормальном корабле здесь рискнул бы плыть только сумасшедший. Но наша лодка, несмотря на мои опасения, проходила над подводными препятствиями свободно. Первое, что мне бросилось в глаза еще на подходе к скалам, это волосатые камни. Даже немножко жутко стало, если честно. Нет, разумеется, когда мы подошли ближе, стало понятно, что никакие это не волосы, а птичьи лапки, приклеенные к камням. Единственное, что осталось от невезучих чаек. Впрочем, последних было ни разу не жалко. Во-первых, их здесь летало просто немерено. Во-вторых, мне они, честно говоря, активно не нравились. Уж больно громко орали, да и было у меня опасение, что в процессе охоты они основательно загадят лодку. «Близко к камням не подходи», — с опаской посоветовала Кая. «Папа говорил, что эти твари хорошо прыгают и еще лучше маскируются». «А как тогда охотиться, не понял я, с воды?» «Попробуем с воды», — кивнула девушка. «Только магии бить нельзя, повредим тушку». «Да охренеть!» «Если в дальнем путешествии наш двигатель показал себя просто превосходно, то когда нужно было неспешно плыть, наблюдая за берегом, движение превратилось в каторгу. Чтобы сохранить небольшую скорость, мне пришлось дергать рычаг, включая и тут же выключая обороты. Хотя лучше, чем веслами ворочать, если подумать. Первую птицу, попавшую в ловушку, мы заметили, уже обогнув скалы. Птица намертво приклеилась к камню не только лапами, но и крыльями, и уже даже не пыталась освободиться. Только вертела головой по сторонам, отыскивая обидчика. Впрочем, в этом мы с ней были солидарны. Нам тоже хотелось бы увидеть ее обидчика, и желательно на расстоянии, чтобы он до нас не допрыгнул. «Что-то его долго нет», — через некоторое время признал я. «Не голодный, что ли?» «Может, ждет, пока птица выдохнется и ослабнет», — предположила Кая. «Предлагаю поплавать вокруг, может, еще что заметим, а потом вернемся?» «Хорошо», — поджав губы, согласился я и, убрав револьвер обратно в кобуру, снова взялся за рычаги двигателя. «Попробуем». В итоге, пока мы совершали полный оборот вокруг скал, заметили еще три жертвы пауков, но все слишком далеко от воды, чтобы можно было охотиться без риска. Пришлось вернуться к первой птице и терпеливо ждать, вглядываясь в мрачный серый пейзаж. Первым какую-то неправильность на берегу заметил я, несмотря на то, что от однообразной картины уже слипались глаза, и чтобы не уснуть, я регулярно умывался прохладной водой. «Что-то не так», — тихо озвучил свои мысли, внимательно вглядываясь в берег. «Камень сдвинулся, что ли? Где?» — тут же напряглась девушка, медленно вынимая револьвер из кобуры. Не отвечая, я вскинул оружие и прицелился в подозрительный булыжник, который опять приподнялся над поверхностью скалы и тут же опустился обратно. На смену рутинному ожиданию непонятно чего пришел азарт, и, подперев револьвер второй рукой, я неотрывно следил в прицел за подозрительным местом и только поэтому успел выстрелить, когда то, что прикидывалось булыжником, прыгнуло вперед к обреченной птице. В воздухе мелькнули длинные лапы паука и уродливая морда со здоровыми жвалами. Но тут пуля ударила в тушку, отшвырнув ее обратно вглубь суши. «Готово», — довольно ухмыльнулся я, разглядывая здоровенного серого паука, который по виду отличался от камней только наличием морды и длинных лап. Впрочем, как я успел заметить, в режиме маскировки эти самые лапы просто прятались под тело и были совсем незаметны. А вот размерами местный хищник был раза в два больше хорошо откормленной курицы. «Кто молодец?» «Ты, конечно, молодец», — хмуро признала Кая. «Вот только не мог подождать, пока эта тварь поближе подберется. Как доставать его теперь?» «Разберемся». Неуверенно покачал головой я, вкладывая в пустую камеру барабана новый патрон. «Нам все равно не меньше двух добыть надо, так что ждем дальше». «Подождем», — вздохнула девушка. «Если ты, конечно, не распугал всех пауков вокруг своим выстрелом». «А если распугал, то нам будет легче достать этого», — пожал плечами я. «А вообще, как ты думаешь, мой плащ выдержит удар лап этой твари?» «Не знаю, не уверена, если честно. С сомнением в голосе призналась волшебница. «И они жутко ядовитые. Даже я, если что, не смогу вылечить». «Не поверишь, я догадался», — усмехнулся я. «Иначе бы этого клея из их тушек на всех островах было завались. Пауки бы не успевали из портала выходить, так и дохли бы на выходе. И причем убивать их могли не обязательно люди. Думаю, птицы тоже не отказались бы полакомиться мясом. Ну, на самом деле они уже давно живут здесь и здесь же плодятся. Порталы-то на скалах маленькие, перезарядка долгая», — поправила меня Кая. «Но да, ты прав». «Ладно, мы отвлеклись. Нужно сообразить какой-нибудь щит, большой и легкий», — поделился я своей задумкой. «Плащ для этого сгодится, а вот из чего сделать каркас?» «Куст», — быстро сообразила девушка. «Помнишь, на той стороне скалы куст рос у самого берега? Вот из него и сплетем каркас». Пришлось плыть туда, где рос чахлый кустик, и прямо с лодки, глядя по сторонам в оба глаза, безжалостно срезать ветки. Гринписовцев на нас нет, сгубили единственное растение. Но не считая редкой и чахлой травы, конечно. А вернувшись обратно, мы застали интересную картину. Два здоровенных паука размером со среднюю собаку дрались прямо над перепуганной чайкой, которая распласталась на камнях, стараясь стать как можно незаметнее и еще больше влипая в клейкую жидкость. Стрелять мы начали еще до того, как остановилась лодка, но дерущиеся пауки так резво катались по камням, что убили мы их, только расстреляв все заряженные патроны. «Вот это нифига себе!» — выдохнул я, опуская револьвер. «А тот что, подросток, что ли, был?» «Наверное», — покачала головой Кая. «Следи за берегом, а я сплету щит. Без него на берегу делать нечего. Такая страхолюдина напрыгнет, не отмахаешься». «Угу», — согласился я с опаской, разглядывая ближайшие к воде валуны. После того, как я увидел, как безжалостно пауки полосуют друг друга когтями на передних лапах, перемещаясь при этом настолько быстро, что я не всегда успевал переводить прицел с места на место, мой азарт куда-то испарился, уступив место сосредоточенности. Опасность могла подстерегать повсюду, враг хитер и опасен. Ну и дальше по тексту, как и всегда. Видимо, местные хищники неплохо соображали, и пока мы дрейфовали на виду, у берега, к чайке так никто и не подошел. А уже через час Кая приготовила для меня большой и легкий щит, пожертвовав на это свой плащ. Мой она решила не трогать, хоть какая-то, но защита. Ну а вопрос о том, кто из нас пойдет на берег, даже не стоял. Я уже собрался покинуть лодку, когда мне в голову пришла очередная идея, и, отложив в сторону свежеизготовленный щит и револьвер, я принялся раздеваться. «Ты чего?» — не поняла Кая. «Ботинки жалко», — поморщился я, сняв футболку и разрезав ее на две равные части. Потом этими тряпками обмотал берцы, стараясь, чтобы подошвы были полностью закрыты. Если приклеюсь, то смогу выскочить и обувь сберегу. Футболку, конечно, тоже было жалко. Где я такую в этом мире добуду? Но все познается в сравнении. А хорошей обуви в этом мире я еще не видел. Может, она, конечно, и есть, но явно не на островах. Наконец, все приготовления были закончены, и, собравшись с духом, я все-таки шагнул на берег из такой уютной и безопасной лодки. Вот честное слово, давно отвык бояться смерти, но пауки... Не знаю почему, но эти твари внушали самый настоящий страх, граничащий с суеверным. Память предков? Вряд ли. Откуда там, где выросли мои предки, опасные пауки? В тех краях и змей-то никогда не водилось. Сделав пару шагов по каменистой поверхности, я встал, настороженно вглядываясь в груду булыжников впереди, как раз туда, куда упал один из мертвых пауков, самый большой. Нет, там никто не шевелился, но... шаг, еще. Наконец я замер над тушкой и, не отводя взгляда от камней, пихнул ее назад пяткой, как футбольный мяч. Отступил еще и снова пихнул, а потом... Метнувшееся ко мне серое тело я заметил в последний момент и едва успел приподнять щит, кожу на котором тут же пробили острые, как бритва, когти. Вот немного ниже их я и выстрелил прямо сквозь кожу. И судя по тому, как обмякли лапы мелкого чудовища, попал вполне удачно. Сзади что-то крикнула Кая, но ее голос заглушил выстрел. и в мою голень врезалось уже мертвое тело очередного членистоногого. Дернувшись, я машинально отпихнул мертвую тушку к воде и тут заметил, как в глубине суши оживают все новые и новые камни. «Беги!» — рявкнула Кая. Я, не раздумывая, бросил револьвер в кобуру и, быстро забросив лежащие под ногами трупы, прыгнул обратно в лодку. Правда, когда отталкивался от скалы, меня что-то дернуло за ногу, но повезло. И рухнул я прямо в лодку, едва ее при этом не опрокинув. Кая тут же включила двигатель, и лодка в последнее мгновение вильнув, чудом не врезалась в скалу, а потом, набирая ход, помчалась прочь от опасных мест. И лишь на одном из камней сиротливо темнел кусок ткани. Вот это я понимаю, экстрим. На русском выдохнул я, принимая сидячее положение, а потом, сообразив, признался Кая. «Дорогая, поздравь меня, я идиот». «Почему?» — не поняла девушка. «Все же нормально, и пауков добыли. Двух, как и нужно». «Трех», — поправил я, перевернув щит, на котором так и висел мертвый хищник. «Но дело не в этом. Помнишь, как мы с Ламаром на змеи охотились?» «Стрела с веревкой», — сообразила девушка. «Но вообще-то ни я, ни ты луком не владеем». «Все равно», — отмахнулся я. «Хоть ту же кошку можно было сделать». «Кошку? Как приманку?» — не поняла девушка. «А чем тебе чайка не угодила? Кошку же жалко». «Кошка — это не только зверь», — начал было объяснять я, но потом махнул рукой. «Позже сама увидишь». Есть у меня идея, как сделать охоту почти безопасной. До острова драконов добрались быстро, и надо сказать, что после ожидания в засаде поездка воспринималась отдыхом, а не тягомотиной, как обычно. И даже поход пешком до дома целителя вызывал лишь положительные эмоции, несмотря на то, что я нес на себе аж три немаленькие тушки. И ничего, дошли потихоньку. А вот потом, наблюдая, как старый лекарь сноровисто потрошит мертвых пауков, я опять начал нервничать. Просто потому, что отчетливо понимал, очень скоро также будут резать моего друга, а я ничем не смогу помочь. Все же магия магии, а операция есть операция. Опять же, рядом нет анестезиолога, реанимационной бригады и рентгена. Да тут даже скальпелей, кажется, нет. В общем, когда я, сам не замечая, начал нарезать круги по двору, вышагивая вдоль окна, из этого самого окна высунулась Кая и категорично заявила. «Сер, отвлекаешь, сходи куда-нибудь пока, все равно мы раньше заката не закончим». Послушавшись совета, я вышел за ворота усадьбы и не спеша побрел в сторону берега, разглядывая окрестности. Нервозность никак не желала проходить, и я постарался придумать себе занятия. «На лодке покататься?» — вслух рассуждал я. «Так себе отдых». «Поохотиться?» Мысли сами собой перескочили на сегодняшнюю охоту, и, подумав, я решительно свернул туда, откуда мы днем слышали удары по металлу. Кузнец мне сейчас пригодится, заодно и делом займусь. Поиски кузницы много времени не заняли, благо местный кузнец самозабвенно лупил молотом по железу так, что звуки разносились далеко. А вскоре я смог ориентироваться еще и на запах сгорающего в горне угля, который ни с чем не перепутаешь. Кузница местного мастера была почти точной копией мастерской Ламара, разве что без пристройки, да находилась подальше от жилого дома. А в остальном все совпадало, как будто кто-то строил по типовому проекту. Хотя, как знать, возможно, типовое и есть. Строителей-то наверняка нанимали. На стук вышел довольно молодой мужчина лет 30 и, кивнув в ответ на приветствие, уставился на меня, ожидая продолжения. Но я и не стал ходить вокруг да около, сразу приступил к делу. «Заказы принимаете, уважаемый?» — максимально вежливо спросил я, но, заметив, как нахмурился мастер, поспешил уточнить. «Несложный, на час работы». «Уважаемый, значит?» — не сводя с меня глаз, протянул кузнец и повел могучими плечами. «Ты же не местный?» «Ну да, а что, не понял я. Я что-то не так сказал?» «А с каких пор где-то, кроме этого острова, кто-то уважает изгоев?» «А на тебе что написано, что ты изгой?» Начиная заводиться, уточнил я. «А даже если и так, то что? Это что-то меняет? Задолбали вы со своими заморочками меня уже. Изгои не люди?» «Вот сейчас не понял», — тут же сменил тон кузнец. «Так откуда ты?» «Отсюда не видать», — скривился я. Ты заказ примешь или я пошел?» «Заходи», — посторонился кузнец, пропуская меня в кузню. «Говори, что хотел». «Кошка нужна», — начал было я, но, вспомнив реакцию Кай на это название, сразу пояснил. «Крюк такой. Точнее, три крюка, скрепленных вместе. Я показал на пальцах, как это должно выглядеть и каких размеров должно быть». «Ну и еще вопрос», — вспомнив, что денег у меня совсем мало, сразу же уточнил. «Не подскажешь, кто здесь может купить имперские мечи?» «По мечам сразу скажу, никто здесь нормальной цены не даст», — поморщился кузнец. «Сталь там, конечно, неплохая, но уж очень местные их не любят. Слишком легкие и короткие. Против людей еще годятся, а вот для охоты уже не особо». «Так они и делались против людей», — пожал плечами я. «И все же, местные предпочитают заказывать оружие себе по руке или берут топоры». «Какие привереды», — усмехнулся я, — «жаль». «Я могу купить по цене стали», — предложил кузнец. «Ну или вези в столицу и продавай там». «А если ты купишь со скидкой и продашь в столице?» — сделал я встречное предложение. «У меня их десятка два». «Трофеи?» — понимающе кивнул мастер, а потом отрицательно мотнул головой. «Изгою никто нормальной цены не даст. Это я еще и в убытке окажусь». «Вот же», — вздохнул я и махнул рукой. «Десяток возьмешь?» «Нет», — снова мотнул головой кузнец. «Половину, и то, если все из кубышки выскребу. И по цене стали». «Да понял я уже». Вздохнул я и, не прощаясь, направился на берег за трофейным оружием. Вернувшись, я свалил мечи на лавку и, сев рядом, с удовольствием принялся наблюдать, как невзрачный кусок металла превращается в крепкую кошку с петлей на конце для веревки. Точно такой же, только меньших размеров, мы пользовались на фронте, чтобы оттащить от дороги мину. Ну а у саперов, говорят, это и вовсе был незаменимый инструмент. Впрочем, может, и преувеличивают. Сам я как-то с ними нечасто пересекался. Готово. Закончив работу, кузнец протянул мне заказанное изделие. Для чего оно, если не секрет? Пауков мертвых со скал доставать. Не стал делать я секреты из своей задумки. В конце концов, я здесь вряд ли буду частым гостем, а кому-то такая идея, глядишь, и жизнь спасет. А лук со шнуром не проще использовать, удивился кузнец. А я не умею, улыбнувшись, признался я и, приняв деньги за мечи, засобирался на выход. Я, пожалуй, все-таки спрошу, уже в спину мне произнес кузнец. Ты клановый, но в столице тебе не рады. «Почему?» «Изгоев в племя принял. Не мастеров, а простых людей, тех, кто захотел изменить свою жизнь». Повернувшись, я посмотрел в глаза кузнецу и поправился. «И да, мы больше не клан. Бесит меня вся ваша возня с дурацкими правилами, кастами и прочим говном, честное слово. И у себя на острове я устанавливаю другие правила. И мы не клан. Не семья напыщенных идиотов, считающих себя людьми, а всех прочих скотами. Мы орден,